Остлун выглядел усталым и измученным. Свою карьеру он начал деревенским торговцем. Жизнь за стойкой деревенской лавки дает хорошие возможности для развития наблюдательности и изучения людей. Пока он работал так несколько лет, у них в деревне открылся кооперативный магазин. После отчаянной войны с превосходящими силами Остлунд обанкротился. Но вскоре после этого ему предложили место репортера в окружных вестях. Предложение он принял и взялся за новую работу покорно, но с насмешкой в прищуренных глазах. Впрочем, в его мыслях было куда меньше смирения, чем казалось. Когда Остлунд узнал, что участников вечеринки у Викторсона допрашивали, он, естественно, не поверил, что спрашивали их только о том, что они видели по пути домой. Оставив на минуту заботы о редакции, он обратился к супруге. «Вот увидишь, их явно подозревают в каких-то фокусах». «Ну и в чем?» — спросила жена, которая как раз зашивала штаны их младшенького. «Неужели в убийстве?» В городских сплетнях слово «убийство» еще не фигурировало. Остлунд повторил его, но оно показалось ему слишком сильным. «Убийство не преувеличивай. Есть и другие способы довести людей до ручки. Верю». Убежденно кивнула жена и принялась распутывать иглой затянувшуюся петлю. «Весь вопрос, почему?» — вслух размышлял Остлунд. «Чтобы лишить жизни, нужен был повод. Некоторые толкают на это одна испорченность. Ах, нет, не настолько же они испорчены. Если бы...» — заверила жена. Остлунд не питал никаких иллюзий насчет местных шишек, но все-таки не думал, что они могут довести людей до смерти только ради удовольствия. Он был убежден, что за всем этим должен крыться какой-то мотив. А пока, продолжая молчать и отстукивать городские новости на допотопном Ундервуде, решил, что переберет все мотивы, которые только заслуживают внимания. Управившись с городскими новостями, он перебрал в уме всех участников вечеринки у Викторсона. Там были Викторсон с женой, пастор с супругой, супруги Эркендорф и доктор Скродерстрам. По его сведениям, больше гостей не было. Коммерсанта Викторсона он весьма уважал как человека, который сумел пробиться в нелегком мире бизнеса, где сам Остлунд потерпел крах. Но в этом уважении скрывалась и зависть. На таком нелегком пути человека ждут не только розы, особенно если он относительно порядочен. Ботмир был поверенным Викторсона, и по деревенским представлениям Остлунда это значило, что с помощью Ботмира тот оформлял фальшивые счета и обирал людей, так что тут долго искать мотив не приходится. Труднее было вообразить в роли убийцы прелестную фру Викторсон. И не то чтобы он разделял всеобщее мнение, что мягкость женского характера исключает возможность насилия, он наблюдал за женщинами в деревенской лавке и не один раз имел случай убедиться, что нежность для них не главное. Но фру Викторсон, — думал Остлун, — не способна на что иное, кроме того, для чего Господь в своей доброте создал женщину. Еще труднее было представить убийцами священника с женой. Правда, несколько лет назад поговаривали, что у пастора возникали проблемы с сохранностью церковных фондов, но все удалось уладить, и больше ничего подобного слышно не было. А жена священника слишком глупа для такого поступка, как убийство. Впрочем, во всем остальном тоже, — подумал Остлунд. Уж скорее можно было заподозрить нотариуса Эркендорфа. Конечно, он слуга закона, но имел склонность все усложнять. Мелкий юрист порой сталкивается с такими проблемами, которые у нормального человека просто никогда не возникают. Однако Остлунд не знал ни о каких проблемах, которые могли бы спровоцировать конфликт Эркендорфа с Ботмером, и он решил, что во всяком случае этим стоит заняться. Еще легче в этой роли можно было представить фру Эркендорф. Она отличалась сильной волей и была весьма честолюбива. Связываться с ней не стоило. Кроме того, Остлунд знал, что у них с Ботмером были какие-то общие коммерческие дела. А так легко может возникнуть конфликт, особенно если спекуляции приобретают большой размах. Оставался еще доктор Скродерстрем. Многие считали доктора неудачником, но в глазах Остлунда он выглядел скорее фигурой романтической. Когда Остлунд приехал в Оброкву, еще была жива жена врача, страдавшая тяжелой болезнью, которая в конце концов свела ее в могилу. Доктор делал для нее все, что мог, и на ее лечение извел столько денег, что едва не оказался на мели. Но история пришла к неизбежному концу, и для доктора это стало тяжелым ударом. В нем словно что-то умерло, — подумал Остлунд, мысливший привычными штампами. Он не видел никаких мотивов, почему бы доктор захотел лишить Ботмера жизни. Но в свое время он обещал Паулю Кеннету выяснить обстоятельства внезапной кончины некой старой девы. Остлунд собирался выполнить свое обещание, хотя бы потому, что Кеннета страшно интересовали причины смерти. Впрочем, Остлунд не слишком рассчитывал, что наткнется на сенсацию. Уже на другой день у него появилась возможность этим заняться. Он отправился собирать рекламные объявления в деревушку в нескольких милях от Оброки. Там местные власти устроили дом для престарелых. Одной из его обитательниц стала сестра Ида, которая ухаживала за Фрекен Розенбок во время ее последней болезни. Остлунд выехал рано утром на автобусе. В центре цветущего поместья располагалась народная школа для сельской молодежи. Остлунд встретился с клиентами, принял для газеты объявление о браке и оформил двух новых подписчиков на декабрь. Едва управившись со служебными обязанностями, он отправился в дом для престарелых. Сестра Ида очень изменилась с тех пор, как вышла на пенсию. Она высохла, как щепка, и по крохотной квартирке передвигалась с большим трудом. Остлунд недолго донимал ее вопросами. Сестра Ида против них ничего не имела, мысль о смерти уже стала для нее привычной. «Да», — согласилась она, — «смерть ее многим показалась неожиданной. Фрекен Розенбок очень страдала от ревматизма, но в нем никогда не видит ничего серьезного». «А умерла она от ревматизма? Ах, ну что вы! Умерла она от ангины, воспаления миндалин. От этого умирают? Старые люди умирают от чего угодно», — вздохнула сестра Ида. «Просто не выдерживает сердце». «А как ее лечили?» «Врач велел ей лежать, делать теплые компрессы на горло, принимать натриум салицилику и еще какие-то снотворные таблетки на ночь. А почему вы об этом спрашиваете?» «Никогда не знаю, что может случиться. Обычно ангина так лечится?» Сестра Ида шевельнула слегка рукой, но жест понять было трудно. «Я тысячи раз наблюдала такие болезни». Остлунд вспомнил инструкции Пауля Кеннета. «Выясните, от чего она умерла. Спросите, делали врач уколы и какие. Знаете, у меня есть уже опыт с уколами в случаях внезапной смерти». «Уколов ей не делали?» — спросил он. «Нет, даже от ревматизма?» Сестра Ида слегка улыбнулась. «Вы боитесь уколов, херр Остлунд, верно?» — заметила она. «Как многие другие, даже крупные и крепкие мужчины. Так ей делали уколы?» «Уколы? Откуда? Никаких уколов. Но когда ее донимали боли, она принимала таблетки, которые назывались...» Фармацевтические фирмы дают своей продукции название, иначе как порожденные болезненной фантазией. Смешивают латинские и греческие термины, будто аптекарь, готовящий микстуру. Остлунд вынужден был остановиться в коридоре у двери сестры Иды, чтобы записать длинные названия таблеток. «Да, немного я узнал», — подумал он. «Полагаю, врач лечил старуху слишком старомодно. Разве нынче не пользуются пенициллином и другими подобными средствами? Но с стариками всегда так». Остлунд достаточно долго жил в деревне, чтобы знать, как бывает. Старикам дают умереть, если им хочется, а потом говорят, что смерть стала для них избавлением. Но если говорить по правде, то он никогда не видел, чтобы врач или еще кто-то хоть соломки подстелил, чтобы помешать подобному избавителю в его деле. Вернувшись домой, он тут же позвонил Паулю Кеннету и все ему рассказал. «Жаль, что я вас зря обременял», — вздохнул Пауль. «Но внезапные смерти всегда возбуждают мою фантазию. Впрочем, похоже, мы тут ничего не нащупаем. Никаких уколов, ничего. Я, конечно, расспрошу специалистов, для чего нужны такие таблетки». На другой день Остланд решил разузнать кое-что о нотариусе Эркендорфе. В повседневную его погоню за новостями входило и посещение ратуши. На этот раз он расширил маршрут, прошелся по всем кабинетам и в каждом осторожненько расспрашивал, смог ли нотариус как следует восстановиться после отпуска. Это было не прямое приглашение посплетничать, и сотрудник финансового отдела наживку заглотнул. — Со здоровьем у него в порядке, — сообщил чиновник, — но теперь он решил сменить обои. — Надо же! — удивился Остланд. — Ну да, вчера я видел у него на письменном столе образцы, узоры из змей или чего-то подобного. — Любопытно, — протянул Остланд. — Змеи означают, что не все в порядке, разумеется. Сердито фыркнул чиновник. В семье Эркендорфов нередко случались скандалы, хотя от публики они старательно скрывались. Но когда стороны мирились и решали начать все сначала, они всегда азартно пускались перестраивать квартиру. Диван, стол, проигрыватель — все переставляли, а стены оклеивали новыми обоями, чтобы внести в семейную жизнь свежие тона. Когда они начинали менять обои, все вокруг знали, что случилось. При выходе из ратуши Остланд встретил городскую кассиршу, пухлую даму, смахивавшую на незамужнюю учительницу. Он вежливо поклонился. — Снова поругались, — заметил он и кивнул в сторону конторы нотариуса. — Ну да, — сквозь зубы процедила кассирша и взглянула на него, словно говоря, — знал бы ты, что знаю я. Но вытянуть из нее хоть слово было сложно. — Речь шла о Ботмере? — с надеждой спросил Остланд. Впрочем, кассирша уже заперла свой кладезь информации. Но один ее взгляд был достаточно красноречив. Это как-то было связано с Ботмером. Придя домой, Остланд обсудил это с супругой. Эркендорф поругался с женой. Нашел новость. Фыркнула жена, не оборачиваясь от плиты. Это как-то было связано с Ботмером? Наверняка нет. Но почему? Возможно, у них с Ботмером... Был роман. Фи. По тону фру Остлун можно было заключить, что она уверена в полной бездарности фру Эркендорф в любовных делах. Но это все-таки не исключено. Неуверенно настаивал Остланд. Нет, исключено, — заверила жена. Несешь чушь, потому что ничего не знаешь. В то время Ботнер крутил роман не с фру Эркендорф. А с кем? С Инессой Викторсон. Я об этом никогда ничего не слышал. Эти слухи не успели разойтись, потому что обнаружили недостачу, и все говорили только про нее. А Викторсон об этом знал? Супруг узнает такие вещи последним. Многозначительно усмехнулась фру Остланд. Никакая сплетница не отважилась бы распустить такую новость до тех пор, пока Ботмера не посадили. Разве сегодня тебе не нужно заседание? — В самом деле, совещание по поводу мусоровоза. Тогда ешь быстрее, обед уже готов. В правоте своей жены Остланд не сомневался. Ее суждения были циничны, но четки, ведь и сам он еще помнил, как Ботмер провел последнее лето на свободе. У Викторсона, как всегда, было слишком много дел в городском совете, так что он не мог уделять внимания жене. И заботу о ней взял на себя Ботмер, как верный друг дома. Несколько раз он даже выходил с адвокатом в море на его яхте. Остланд хорошо знал Викторсона, чтобы представить его реакцию, когда до него наконец дошли слухи о Ботмере и его жене. Это проливало новый свет на последнюю встречу двух мужчин. Ботмер пришел к своему старому приятелю, но встретил ревнивого супруга, который взъярился и запретил ему переступать порог своего дома. Совещание насчет мусоровоза, которому Остланд собирался посвятить остаток дня, созвал комитет по здравоохранению. Пригласили некоего инженера, который всю жизнь имел дело с отходами, и его доклад, сопровождаемый показом диапозитивов, стал главным пунктом повестки дня. Докладчик подробно рассказал об истории отходов и их решающем влиянии на судьбу цивилизации, пропагандировал контейнеры цилиндрической формы и настойчиво призывал всех граждан, сознающих свою ответственность перед обществом, поддержать предложение о механизированной уборке. Когда доклад был закончен, никто не решился раскрыть рот, кроме доктора Скродерстрема, который поблагодарил его от имени Комитета по здравоохранению. Остлун пришел домой раньше, чем рассчитывал. Там его ожидал телефонный разговор с редактором окружных вестей. Тот выжил из окружного прокурора такое заявление. Расследование по делу вероятного самоубийства юриста Стуры Ботмера, приостановленное некоторое время назад после совещания с Оброкским районным прокурором, возобновляется. Уполномоченный окружного прокурора, который ведет расследование, отказался дать по делу какие бы то ни было комментарии. Редактор буквально фонтанировал словами. «Это стоило немалых усилий, но теперь это написано черным по белому, ибо слова «вероятное самоубийство» говорят вполне достаточно, но теперь скелет нужно одеть мясом и поскорее, так что садись и пиши, где тебя носило целый день». Сразу звони, мы тут пробудем до половины двенадцатого, и поторопись, сегодня твой день. Это было бы нелегкой задачей для более талантливого журналиста, чем Остлунд. Так что он выгнал семью на кухню, чтобы полностью посвятить себя своему Ундервуду. В порядке подготовки он провел долгий телефонный разговор с Паулем Кеннетом. «Да, кстати, — заметил Пауль, — я внимательно изучил те таблетки. К сожалению, это обычные средства от ревматизма. — Значит, так. Она и принимала их от ревматизма. — Сильное лекарство, — продолжал Пауль, — и немного рискованное. Профессор, у которого я консультировался, сказал, что это средство может привести к распаду белых кровяных телец. Это может стать опасным при любом инфекционном заболевании. Старикам подобное лекарство нужно назначать с особой осторожностью, — сказал он. «Наш доктор отнюдь не светило науки», — согласился Остлунд. «Но не в этом дело. Мы им довольны. Но я хотел бы знать другое. Что мне можно написать о...» Остлунд писал и писал. Редактор вырезал и правил. Статью, присланную из Оброки, он обработал весьма вольно. На другой день окружные вести вышли с кричащим заголовком на первой полосе, который просто оглушил читателей. Убийство.